Глава 6. Валаам. Поднятая при портальной братии тема религиозного противостояния напомнила Норману о его собственных проблемах. Подражая фокуснику, он с таинственным видом положил на стол берестяной короб, театральными пассами развел деревянные фиксаторы и дурашливо воскликнул «Фигли-мигли-трам-пам-пам!». Появление руного кола со светящимся ореолом у навершия произвело на господ из будущего ошеломляющий эффект. Они таращились на природный феномен не менее минуты, а вопрос Максима послужил лучшим определением всеобщего замешательства. «Что там у тебя светится?» «Дырок насверлил и вставил светодиодную подсветку», — хихикнул Норман. «Да?» — удивленно протянул профессор, но вовремя опомнился. «Врешь. Здесь явно иная природа света». «Иная — это какая?» «Поясни мне, серому неучу, без степеней и университетского образования». «С чего бурбулируешь?» «Сделал себе цацку, вот и радуйся приколу», — вмешалась Софья Андреевна. «Я сам себе сделал прикол», — возмутился Норман. «Вам не приходило в голову детальнее разъяснить все пакости портала?» «Тебе было сказано обо всех опасностях», — рассердился Максим. «Нина Михайловна провела с тобой дополнительный инструктаж. Что еще не так?» «Почему ничего не сказали об электростатических полях? Что мне теперь делать с этой волшебной палочкой?» — закричал Норман. «В портале нет никакой электростатики. В линейных полях вообще не бывает индукции». И только после этого до профессора дошло. Свечение возникло после портала? «Гении науки всех времен и народов», — фыркнул Норман. «Портал абсолютно безопасен», — задумчиво сказала Жанна Владимировна. «Статическое электричество смертельно для точных приборов. А Нина Михайловна до последнего дня проводила замеры и ничего нового не обнаружила». «Вы мне зубы не заговаривайте», — Норман начал по-настоящему сердиться. «Сначала волхвы чуть в обморок не попадали. Народ при встрече со мной падает ниц. Осталось посмотреть на реакцию игумена Валаама. Кстати», — князь взглянул на Максима, — «на острове для меня случайно не приготовили распятие?» Вместо ответа профессор выбежал из кабинета. Повисшую тишину нарушил спокойный голос Жанны Владимировны. «Не волнуйся, подобное свечение для греков не в новинку. В античные времена оно называлось огнями Гермеса, а сейчас — светоразы. Помора называют лучами святого Николая. В Греции и на Руси статическое свечение считается знаком удачи». «Лучше подскажи, как отмазаться», — сердито ответил Норман. «Как мне объяснить игумену появление свечения на родовом руновом колу?» «Без мистики, ладно?» — предостерегла Софья Андреевна. «Глубокая вера отнюдь не синоним тупости. Правильнее сказать правду, но это, к сожалению, невозможно». Максим вернулся в кабинет с небольшим саквояжем, без объяснений разложил на столе различные приборы и приступил к измерениям. Припортальная братва сбилась в кучу и принялась колдовать с замерами непонятно чего, при этом, не обращая внимания на Нормана, они перешли на совершенно непонятный язык. Крошечные самописцы с легким шуршанием выплевывали ленточки диаграмм и распечатки каких-то параметров, в светящийся ореол засовывали блестящие щупы, а вдоль посоха водили непонятными сканерами. «Долго еще будете елозить по моему посоху?» Норману надоело изображать умного песика при мясной лавке. «Мы практически закончили», — откликнулся Максим. «Поздравляю, ты стал обладателем персонального портала». «Совершенно необъяснимый феномен!» — восторженно воскликнула Софья Андреевна. «Твоя палка прилепила к себе микропортал». «Только не надо меня дурить!» — рассердился Норман. «Эта хрень ни секунды не работала порталом, проверено!» И для наглядности князь бросил в свечение ключик от ящика стола. Пролетев сквозь холодный ореол, бронза тихонько звякнула, как бы подтверждая справедливый слов хозяина кабинета. «Извини, но ты слишком примитивно смотришь на науку. Мы говорим о физике явления, а ты сразу хочешь практического применения», — спокойно пояснила Софья Андреевна. «Мало того, что вы сами со своей наукой здесь застряли, так еще и меня затащили в средневековые дебри», — рассерженно ответил Норман. Максим начал рассказывать различные былины из жизни поморов, где упоминались огни святого Николая. Все истории сводились к одному сюжету. Сначала описывалось бедственное положение моряков или зверобоев, затем на мачте появлялось свечение, и вскоре наступало нежданное спасение. Норман сначала хотел поехидничать, но затем махнул рукой. Чему быть, того не миновать. Тем не менее, рассказы принесли некоторое спокойствие. В его положении любой человек первым делом побежал бы в церковь. Так что визит к игумену стал выглядеть вполне логичным поступком. Испуганному христианину больше некуда обратиться за помощью. Сохраняя недовольный вид, Норман убрал руны в кол обратно в берестяной короб. В свою очередь Максим упаковал свои приборы по коробочкам и аккуратно разложил по местам в саквояже. В кабинете повисла тишина, которую никто не собирался нарушать. «Ну и?» «Что притихли?» «Словно мыши перед котом», — поставив короб с посохом на место, спросил Норман. «Княжеского слова ждем», — невозмутимо ответила Жанна Владимировна. «Ах, да! Извините, запамятовал. Моя светлость соизволила заключить с волхвами договор о передаче им права первовладения всеми трофеями портала, включая человеческие души». «Ты серьезно?» — подавшись вперед, спросил профессор. «Нет, шутки ради, отдал им два грузовика, провел курс вождения и обучил началам автослесарного дела», — ответил Норман и зло добавил. «Они вас давно изучают. И за мной с первого шага следили». «Какие у волхвов требования?» — напряженно спросила Софья Андреевна. «Не может быть!» — воскликнул Серафим. «Мы бы их сразу заметили». «Иосиф у них на крючке, и самолет давно изучен. Вам оставляют жизнь, взамен все трофеи портала достаются волхвам», — ответил Норман. «Почему ты провел волхва через портал?» — прокурорским тоном спросил Максим. «У меня был другой выход. Они следили за каждым моим шагом. Более того, к следующему порталу я потащу с собой все посохи волхвов». «Вот дурень!» — не сдержалась Жанна Владимировна. «В мои планы не входит героическая смерть в дремучем лесу», — криво улыбнувшись, сказал Норман. «Я не верю в случайную встречу, как и в то, что волхв приходил в одиночестве». «Ты в это дело больше не суйся», — решительно заявил Максим. «Им нужны мы. Вызову Елизавету Карловну и вдвоем наведаемся в гости». «И повод для этого более чем подходящий. На сносях твоя мачеха», — добавила Софья Андреевна. «Лучше расскажи о взятых на той стороне трофеях», — с невинным видом спросил Серафим. «Как собираешься объяснить волшебные семена?» «Волхвы лучше меня умеют дурить людям мозги», — отмахнулся Норман. «На Валаам едешь с приглашением от волхвов?» — недовольно спросил Максим. «Для начала с нами следовало поговорить». «Телефон забыл взять», — притворно вздохнул князь. «А если серьезно, мне предстоит освоение Нижнего Поволжья. Как еще заставить людей близко соседствовать со степняками? Деньги, только деньги заставят крестьян забыть о постоянной опасности. Как мне прокормить огромную армию? А? Что молчите, умные-преумные? Еще год, и можно забыть про шальные трофеи. Вокруг меня нет дураков. Соседи или дружно нападут, или дадут отступного. Война за Норвегию принесет только моральное удовлетворение, а воин должен каждый день вкусно есть, иначе завтра он со всем своим умением пойдет с другим князем, причем на меня». Некоторое время в кабинете стояла полная тишина. Господа пришельцы и сами прекрасно понимали, каков расклад. Имея в руках компьютер, совсем несложно смоделировать развитие одного маленького княжества. Схватившись за Поволжье и за Прибалтику, Норману не обойтись без крепкой воинской силы. «Волхвы добавили тебе красивую надпись», — желая сменить тему разговора, сказал Максим. «Кстати, они похвастались дружбой с мордовскими коллегами». Норман и сам не хотел говорить о семенах. В любом варианте последнее слово останется за церковью. «Культ Архона с одноименными рунами начинается с башкирских земель и уходит за Енисей», — пояснил профессор. «Ты говоришь о арийских племенах?» — уточнил Норман. «Я говорю о турках. Именно они являются ведущей нацией сибирского этноса», — ответил Максим. «Хорошая новость. Коль скоро земли от Енисея до Камы заселены древней цивилизацией, то люди живут по устоявшимся законам. У кочевников что ни стойбище, то свой закон, причем правила меняются чаще, чем направление ветра. С утра хан повелел одно, после обеда у него заболел живот, а шаман наступил на норку суслика и подвернул ногу. Новый закон запрещает пить кумыс раньше пятого дня. Нет, не зря новгородцы спокойно развивают на Урале свой бизнес. И новости с Камы весьма обнадеживающие. Землепроходцы нашли и золото, и медь, и соль, и серебро. По договору Норман получал только каменный уголь, а Малая Веча уже шушукалась по поводу обещания поставить крепость и прислать дружину. Дело за Иваном Калитой. Хоть и немощен московский правитель, да разрывать с ним договор Новгород не спешил. Подними, князь, подати в Волоке на Ламе всего на копейку, и купечество потеряет огромные деньги. Из Новгорода приходило много слухов, в том числе народ все чаще говорил о призвании карельского князя. Сам Норман видел в этом руку мачехи, которая через театр формировала общественное мнение. Сейчас было несложно манипулировать настроением людей. Городской базар являлся единственным источником информации. Так что театр с нехитрыми аллегориями в простеньких спектаклях стал в умелых руках серьезным оружием. Пасьянс мачехи пока что напрямую Нормана не касался, зато летом придется нос к носу столкнуться с волжскими булгарами. Кто они, будущие соседи? До Татарстана еще очень далеко. В Елабуге или Булгарии нет ни одной мечети, как и православных церквей. Живущий там народ сохранил самостоятельность, страной правит местный князь, а не монгольский хан. В средние века совсем иные понятия о подчинении. Если захватил земли, то ставишь правителем своего родственника. Истории о сборщиках дани оказались не более чем сказками про белого бычка. Бесхитростное правило гласило однозначно «моё» или «не моё». Руны Архона Нормана не интересовали, возможные проблемы с ближайшими соседями, куда более важная тема. Поэтому он спросил, могут ли у меня возникнуть споры с князьями Волжской Булгарии? «Не думаю», — пожал плечами Максим. «Там живут земледельцы, неплохо развита обработка металлов. В целом спокойное и мирное государство». «Они уже приняли ислам или нет?» Норман задал самый главный для себя вопрос. «Ислам?» — удивленно переспросил профессор. «Сейчас нет такой религии, во всяком случае в привычном для тебя понимании». «Погоди, погоди». Норман выставил перед собой ладонь. «Ты не забыл о персидском после Садиге Асхафизе? По его просьбе я отправил в Маскат два корабля с оружием». «Ты должен понять суть. Арабы и бадиты завоевали южный берег Средиземного моря, затем дошли до Багдада. На этом их пыл и закончился», — вмешалась в разговор Жанна Владимировна. «Более развитая цивилизация всегда ассимилирует менее развитую», — добавила Софья Андреевна. «К тому же вероучение ислама изначально могло существовать только на арабском языке». «Но мусульманство распространилось от Средиземного моря до Персидского залива», — растерянно воскликнул Норман. «На это потребовалось 800 лет», — усмехнулся Максим. «Первая попытка перевести Коран на персидский язык моментально привела к расколу», — снова заговорила Софья Андреевна. «Живущие в Сирии персы моментально породили свою религию под названием шиизм. Аналогично с католицизмом, который отделился после перевода Евангелия с греческого языка на латынь», — пояснила Жанна Владимировна. «Кстати, по этой причине греки сосредоточили академии только на своей территории. А беспечность латинян с университетами привела к дальнейшему расколу христианства», — с усмешкой сказал Максим. «Первыми были сунниты, а шииты от них откололись», — уточнил Норман. Припортальная братва переглянулась. После некоторой заминки снова заговорил профессор. «Сунниты появились намного позже перевода Корана на персидский язык. Жители городов не собирались учить язык пришлых пастухов, поэтому мусульманские миссионеры перевели сунну, житие Мохаммеда. Так возникла секта суннитов. Для них было достаточно вызубрить на арабском языке одну лишь 112-ю суру», — добавила Жанна Владимировна. Софья Андреевна неожиданно засмеялась и, утирая глаза платочком, сказала: «Не переживай, великий князь. Сейчас от мусульманства осталось множество раздробленных сект. Батыю не понравилась Европа, он вернулся в казахские степи, после чего монголы ударили по Месопотамии, взяли Багдад, где убили имама всех мусульман». «Ну и что?» — растерянно возразил Норман. «Одного убили, другого избрали». «Мусульманство станет организованной религией не ранее XVI века», — снова заговорил Максим. «Сейчас это всего лишь разрозненные секты. Что касается твоих опасений, то их не подтверждает ни одно письменное свидетельство. Вероятнее всего, свидетельствий нет, — сквозь смех сказала Софья Андреевна. Ислам распространялся усилиями Османской империи. Мамилюки взяли не только Вену, но и Казань с Багдадом и Александрией. Они заразились имперскими амбициями и возродили сан имама всех мусульман, — пояснила Жанна Владимировна. «Почему ты сказала, что, вероятнее всего, Волжская Булгария не будет мусульманской?» Норман внимательно посмотрел на Софью Андреевну. «Вскоре Казань станет османом не по зубам», — ответила та. «Твои крепости не пропустят турецкое войско». Развалившись в кресле, Максим начал рассказывать о попытке мамилюков прорваться к Астрахани. Османы вроде бы учли все факторы, да упустили из вида извечную вражду с Персией. Как только турецкая армия двинулась из Азова на север, так сразу получила от персов мощный фланговый удар. В результате вместо похода на Астрахань мамилюки ввязались в кровопролитную войну за западное побережье Каспийского моря и проиграли. Генералы Османской империи совершили победные марши на запад и восток, покорили Северную Африку и только на севере потерпели фиаско. В дальнейшем они несколько раз пытались вернуть Казань с Астраханью, и всегда были не только биты, но и теряли свои территории. Русские, наоборот, расширялись за счет присоединения Крыма и Кавказа, Молдавии и Галиции. Расклад возможных событий на несколько столетий вперед потянул было Нормана в сон. Какой смысл сейчас заниматься догадками по типу «будет, не будет»? Перед ним стала конкретная проблема — построить на берегу Волги два города, заселить прилегающие земли и не ввязаться в войну с половцами. Попутно необходимо было установить контроль над существующим торговым маршрутом и поиметь выгоду с генуэзцев. Имелась еще одна тонкость. Потомки Рюриковичей регулярно шастали в Каракорум. Как они отнесутся к появлению новой силы на своем пути? Бесцеремонно дернув приятеля за рукав, Норман остановил разглагольствование профессора. «Что ты можешь сказать о перевозке московскими князьями дани в Золотую Орду?» «Ничего», — удивленно ответил Максим. «О подобных вещах нет ни одного свидетельства». «Как это нет? Новгород с Псковом собирают денежку и отвозят в Москву, а ты говоришь нет». «Это плата за проход в Нижнее Поволжье», — возразил профессор. «Как таковую дань никто не платит». «Но князья ездят в Золотую Орду», — наседал Норман. Друг, ты путаешь Божий дар с яичницей», — усмехнулся Максим. «Князья едут за женами и выплачивают за невест ясак». «А в качестве приданого берут тумен?» — предположил Норман. «Правильно заметил», — снова усмехнулся профессор. «Запомни, история не знает ни одного письменного свидетельства о получении золотой или какой-либо дани или хотя бы попытки отдать прямой приказ русскому князю». «Как не свидетельствует об управлении Волжской Булгарией или Мордовским царством», — добавила Жанна Владимировна. «Монголы не знают письменности», — не сдавался Норман. «Они не могли оставить летописи или прочих документов». «Не пойму я тебя», — тихо заговорила Софья Андреевна. «Сам бывал в улусах, даже ганзейцев отправил в Китай». «И ничего не понял», — со смехом закончил Максим. «Чего еще не понял?» — насупился Норман. «В каждом улусе живет представитель Ватикана. В крупных стойбищах построены караван-сараи. Остались горы письменных свидетельств о жизни ханов, о ханских женах и детях, о бытии и традициях рядовых пастухов», — пояснила Софья Андреевна. «Одного там нет», — серьезно сказала Жанна Владимировна. «Не найдешь ни слова о русских князьях». «Это здесь, в европейской части», — продолжал настаивать Норман. «Центральная власть живет в Каракоруме». «Там еще больше грамотного народа», — с тихим смешком заметил профессор. «Причем как европейцев, так и азиатов». «Килиманджаро ворованного золота словно магнитом притягивает жулье всех мастей», — поджав губы, — заговорила Софья Андреевна. «В Каракорум сбежались проповедники всех мастей, всевозможные лекари и знахари, торговцы чудодейственными снадобьями, не говоря о ювелирах, портных и коновалах», — дополнила Жанна Владимировна. — «При чем здесь коновалы?» — не понял Норман. — «А еще князь!» — ернически воскликнул Максим. — «У монгола на первом месте стоит лошадь, затем женщина». — «Коновалы весьма уважаемы пастухами. Для них лошадь — мера жизненного достатка, а золото — всего лишь забава, — оставаясь серьезной, пояснила Жанна Владимировна. — Ты должен понимать, ассимиляция кочевников более развитой цивилизации займет не одно столетие, — устало сказала Софья Андреевна. — Кто же их ассимилировал? — без интереса спросил Норман. — Степи Казахстана, Туркмении и Узбекистана, — пожал плечами Максим. — Именно там растворился последний воин империи Чингисхана. Увы, Норман так и не узнал ничего полезного. Перед ним стояла конкретная задача — внедриться в Нижнее Поволжье, а припортальная братва кормила сказками о судьбе монгольского воинства. Да какая ему разница, с кем спит очередной бег и какое имя у его любимой лошади? Придется отправляться в Ярославль и на правах будущего родственника выведывать у князя Василия Давыдовича Грозные Очи нужную информацию. Пошатнувшееся здоровье Ивана Калиты дало надежду его соперникам на московский стол. В Твери, Ярославле и Суздале должны приласкать карельского князя в надежде заинтересовать союзом в борьбе за Москву. А еще лучше съездить в Новгород и переговорить с Федором Даниловичем Венгинским. Посадник считает Нормана родным сыном и должен помочь добрым советом, причем с учетом всех явных и скрытых факторов великокняжеской драки за первенство. Что ни говори, а польза от засланцев из будущего все-таки имелась. Как-то незаметно Софья Андреевна разметила дорогу от Медвежьего замка до Салми, причем сделала не кратчайшую прямую, а учла прилегающие рудники, лесоразработки и селения. Слегка покачиваясь, открытая коляска мягко катилась по песку, княжеская сотня во главе с Нилом, дабы не пылить на князя, пристроилась чуть сзади, отрядив вперед небольшой дозорный отряд. Осень, а реликтовые сосны Карелии продолжали радовать тонким ароматом смолы. Отвечая на поклоны возниц встречных обозов, Норман продумывал генеральный план действий на следующие 2,5 года. Сейчас он правил, или делал вид, что правит, огромной территорией. Расстояние от Медвежьего замка до Салми практически соответствовало расстоянию от Москвы до Твери. По площади Карельское княжество было равно Московскому, Тверскому, Владимирскому и Ярославскому княжествам вместе взятым. Надо было быть полным психом, чтобы взять на себя еще и Швецию. Тут до Лифляндии, если и доберешься, то в лучшем случае раз в год. Андрей Федорович, Нил поравнялся с коляской, это правда, что новые коренья дают 15-кратный урожай? Ну, правда или нет, в следующем году сами узнаем, стараясь говорить доброжелательно, ответил Норман. А когда Эрик Стенсон приедет тебе присягать? После небольшой запинки спросил сотник. Неожиданное появление посланца от коменданта Выборга привело к двухдневной задержке с отъездом на Валаам. Узнав о гибели короля Магнуса Норвежского, ярл Эрик Стенсон принял благоразумное решение присягнуть более сильному правителю. По описанию Корабелов, сейчас Выборг представлял собой чисто символическое укрепление. Выход из озера Иматра в залив преграждал маленький островок, примерно 200 на 200 шагов. Защитники сделали по периметру отсыпку из булыжников и построили из камней двухэтажный дом по типу казармы. При желании подобную крепость можно было смести хоть зимой, хоть летом, было бы желание. У новгородцев такого желания не наблюдалось, а карельский князь не собирался лезть впереди всех. Возникнет нужда, приедут страждущие и попросят. Ввязываться в драку по собственной инициативе он не собирался, ибо в качестве приза мог получить только проблемы. Хватит. Первый порыв с желанием завоевать и освободить сменился пониманием жизненных реалий. В конце осени, — безразлично ответил Норман. Зачем затягивать? — непонимающе спросил Нил. Вдруг передумает, да и переметнется к немцам. Вот соберутся пираты Рюгена с ополчением Ганзы, тогда и устроим торжество. Выборг от нас никуда не денется. Норвежский гарнизон на службу к немцам не пойдет. И Готланд побоится к себе сманить, после некоторого раздумья сказал Нил. Верно мыслишь. У них под боком Дидык с Ульфаром, усмехнулся Норман. Что им стоит захватить Вильбу? Ради развлечения за день городишко снесут вместе с оградой. Одного не пойму. Купцы в золоте. А вместо городской стены слабенький частокол, наклонившись, тихо спросил сотник. Кого им бояться? Они со всеми в дружбе. Островитяне свизьбу кормятся. Новгород с Псковом в фаворе. Ну да, какой смысл резать дойную корову, — согласился Нил. Готланд ежегодно привозит в дар и серебро, и золото. Прямой опасности нет. Вот они хотят на стену денежки тратить. А зря, — снова усмехнулся Норман. Слышал что? — совсем тихо спросил советник. Нет, надо помнить ромейскую поговорку. Хочешь мира — готовься к войне. — В Новгороде на содержание стен уходят большие деньги, — пожаловался Нил. — Спасибо архиепископу из церковной казны, — добавляет. — Налоги. А какие налоги платят в Новгороде? — А в Карельском княжестве? — Великий князь, задери его комар. Столь жизненно важный вопрос вообще прошел мимо его внимания. — Много ли городская казна берет с жителей? — зацепившись за тему, невинно поинтересовался Норман. — Немало, — сотник пригладил свою жиденькую бороденку. — В казну уходит одна доля с дохода, да подушная подать. — Что такое подушная подать? — Каждый год глава семьи вносит четверть доли от стоимости всего имущества, — пояснил Нил. — Ха! Вече устроила в Новгороде налоговый рай. Жители платили мизерный подоходный налог и совсем смешной налог на недвижимость. В подобных условиях только ленивый не начнет строиться и торговать. Незначительные поборы с лихвой компенсировались добровольными пожертвованиями на ремонт дорог, мостов и городских укреплений. В свою очередь городская власть выдавала жертвователям похвальные грамоты. На дома особо отличившихся людей вешались таблички почетного горожанина с полным перечнем заслуг. Нехитрая система поощрений не только повышала авторитет меценатов, но и стимулировала других состоятельных жителей. Нет ничего удивительного в том, что в подобных условиях бурно развивалось производство. Взять бронников и скобарей. Их союз превышал 500 человек, причем более 200 владели плавильнями. Так что не только Псков славился отличным железом. В Салме коляска остановилась у построенного рядом с верфью гостевого дома. Николаус фон Кюстров еще не вернулся из Швеции, по этой причине Норман не решился ночевать под одной крышей с юной баронессой. Мало ли что, не следует давать повод для досужих сплетен. Тем более, что его рыжая Лианта собиралась выйти замуж за Локсельва. Тем не менее, подарки для семейства фон Кюстров вместе с извинениями он не забыл отправить в замок. «С приездом, Андрей Федорович!» — главный строитель Соян встретил низким поклоном. «И тебе здравствовать!» — поклонился в ответ князь. «Покажешь заложенные корабли?» «А как же, для тебя строим!» — серьезно ответил Соян. «Все для меня!» — Норман указал на километровую линию стапелей. «Дальние на продажу, там не на что смотреть. Обычные коги да поморские ладьи», — пояснил главный строитель. «Проданы они, все проданы!» — из-за спины Саяна бочком высунулся дьяк корабельного приказа. «Осилишь столь большое строительство?» — глядя на главного строителя, спросил Норман. «Мы еще киль не закладывали. А Кузьма уже купчую подписывает», — недовольно ответил тот. «Я правильно подписываю?» — возмутился дьяк. «Купцы за год вперед полную цену дают». «Господа, господа, оставьте споры», — вмешался Норман. «Лучше похвастайтесь новинками кораблестроения».